Глава 22. Врач, извинившись, вышел в коридор. Было слышно, как он отдает некие распоряжения. «Слушай, неужели она?» — с недоверием вопросил Станислав, облачаясь в халат. «Случается иной раз», — философски заметил Лев Иванович, натягивая свой. «Рукава коротковаты. Руки у тебя длинноваты, зато видишь, какие легкие. Вот было бы здорово, если она. Все ж таки одной головной болью меньше. Одного не пойму. Как же это никто не признал эдакую-то знаменитость?» Дверь отворилась. Вошел заведующий, придерживая за локоть худую женщину в больничном одеянии, которая висела на ней, как на пугале. Коротко стриженные волосы с остатками давнишнего окрашивания. Скулы торчат, крупный рот запал. Большие, глубоко сидящие ореховые глаза смотрят не на окружающих, а внутрь. И отчетливо видны были поджившие шрамы, идущие по длинной тонкой шее ключицы. По лицу Станислава ясно читалось, что вопрос с тем, как это ее не узнали, снят. «Если бы не обстоятельства, если бы не знали, что ищем именно ее, если бы не эти шрамы, я бы ни за что не узнал ее бедную», — думал Гуров, ощущая неприятную бабскую жалость. Такая бледная, страшненькая, жутко худая, с пустым взглядом, неаккуратной прической, ногтями грубо остриженными, в полосатой пижаме с сиреневым штампом. Узнай в этом пугале Леру Паскевич. И все-таки она. Заведующий ласково произнес: «Прошу вас, входите, присаживайтесь. Мы пригласили двух известных специалистов в своей области. Они весьма заинтересованы в вашем случае». «Вы совершенно правы», — подтвердил Кричко, перевоплощаясь в славное медицинское светило наподобие полной луны. «Как мы себя чувствуем?» «Прошу вас, присаживайтесь», — пригласил Гуров, пододвигая ей кресло. «Если позволите, я тут», — произнесла она, присаживаясь на стул, видимо, теперь более ей привычный. И голос у нее был узнаваемый, низкий, с красивыми нотками. В нем читались профессиональные интонации. Гуров поймал на себе ее взгляд. Сначала как будто безразличный. Он вдруг ожил, сфокусировался, пустые глаза чуть сузились. Она как бы вынырнула на мгновение из своего личного мрака и тумана. «Конечно», — соображал он. «Возможно, она меня видела. Возможно, Мария показывала фото. Или просто к слову пришлось. Ну же, милая, может, нам сегодня повезет до конца, и ты вдруг раз и вспомнишь меня». К сожалению, никакого чуда не произошло. Это было не более чем минутное просветление. Женщина, опустив ресницы и сложив руки, терпеливо ожидала, когда ей скажут, что делать дальше. Кричко, правдоподобно изображая врачебное участие, ласково спросил: «Нос, дорогая моя, как мы себя чувствуем?» «Благодарю, хорошо». Кричко многозначительно хмыкнул. Зачем-то поднял больную со стула, поддернул рукава, осмотрел тонкие руки, раздвинул пальцы. Взяв за обе щеки, заглянул в глаза. «Еще немного, как кобыле в зубы полезет. Как бы не перепугал», — подумал Лев Иванович, деликатно отодвигая Станислава в сторонку, попросил: «Пожалуйста, улыбнитесь». Она подчинилась. Не уверена, но, как не без удивления зафиксировал сыщицкий взгляд, инстинктивно, чуть заметно развернулась при этом в три четверти, чтобы поймать наиболее выигрышный ракурс. Заведующий отделением наблюдал за действом не без ироничного интереса. «Чем вам нравится заниматься?» — спросил Гуров мягко. «Любите телевизор смотреть?» Ее заметно передернуло. «Нет, терпеть не могу». «А спорт, соревнования не нравится?» — принял эстафету Станислав. «Фигурное катание?» «Нет-нет». Она подняла ладошку, точно защищаясь. «Разве что хоккей иной раз, когда позволяют». «Чем же вам заниматься нравится?» — Не задумываясь, она ответила, что любит плести и вязать, уточнив снова. «Когда позволяют?» «Плести макраме?» — уточнил Гуров, стараясь, чтобы в голосе не было ни тени радости и изумления. Она кивнула. «Очень люблю читать». «Голова не беспокоит?» — деловито продолжал придираться Кричко. «Сны плохие не мучают?» Она смущенно улыбнулась. «Иной раз бывает». «Что показывают нам?» На безмятежном гладком лбу обозначилась складка. Такая же прорезалась у рта. «Прошедшие дни снятся, процедуры. Иной раз как кольнет так ужасно, и дикий холод, снег, туман и дорога». «А рядом никого не видите?» — быстро спросил Гуров. «В тумане кто-то был, но теперь нет, не вижу. Уже никого. Одна, снова одна», — произнесла она. Губы у нее дрогнули. Чуткий заведующий решительно вклинился в разговор. «Вы молодцом сегодня. Прошу вас, отправляйтесь». И, взяв за локоть, мягко, но настойчиво проводил к двери. Было слышно, как он дает распоряжение проводить больную в палату. Вернувшись, заведующий спросил. «Ну как, оправдались ваши надежды?» «Полагаю, что да», — ответил Лев Иванович. «Но в интересах следствия, чтобы избежать возможных ошибок, пока позвольте не озвучивать промежуточные выводы». «Что ж, в каждой профессии свои особенности», — покладисто признал медик. «Признаться, я и не рассчитывал, что вы с порога идентифицируете эту несчастную девчонку. Скажите хотя бы, есть ли у нее кто родной?» «Возможно, что все еще есть», — задумчиво отозвался Станислав. «Но и тут позвольте пока сохранить интригу». «Она?» — спросил Кричко уже в машине. «Безусловно, она», — отозвался Гуров. «Ну что, господин полковник, поздравляю вас с локальной победой». Станислав даже обиделся. «Ничего себе локальный. Паскевич нашли. Стало быть, как минимум, не убивал Радаев жену. Он, по крайней мере, точно не убивал. Лично, по крайней мере. Что, считаешь, мало?» «Что ты, не мало», — серьезно согласился Лев Иванович. «Хотя бы два момента мы прояснили. Две жизни спасены. Пусть и до времени, но все же мы живем лишь до времени». «Насчет спасены ты уж не торопись так», — посоветовал Станислав. «Много в этой истории любопытного. Как бумер очутился у Радаева? Хотя, по официальной версии, Лера запропала именно на этом авто следуя. С какого лешего наплел он про пропавшие документы, печати, флешки, если все это преспокойно мог забрать в любое время? Если предположить, что он причастен к пропаже машины? Меня более интересует, имеет ли он отношение к пропаже жены», — признался Гуров. «Что за игру затеял чемпион? И кому проиграл? И что их болезных покусало, неинтересно?» — подколол Кричко. «Это мне интересно аж до корчей. Ты же знаешь, я чрезвычайно любопытен». «Говорят, признак расторможенности нервной системы. Меня тут просветили. А ты поменьше болтай с медсестричками-психиатричками, а то сам свихнешься», — посоветовал Гуров. «Будешь как Лера из угла в угол ходить и мысли собирать воедино». Помолчав, продолжил. «Кстати, еще один вопрос интересный. Если предположить, что дела Томина и Золи и Паскевич взаимосвязаны, почему первые две пропали без следа, предположительно погибли, а эти две, как бы это сказать, недогрызанные?» — кивнул Кричко. «Мне тоже это показалось любопытным. Ну что, Лева, до следующего волчьего дня у нас уйма времени. А может, и чушь все это? Даже не пытайся жизнь себе облегчить», — прервал Гуров. «Желающих все недовыясненное под ковер замести и без тебя много. Мол, а там я на пенсию свинчу, и дальше хоть потоп. Если и мы с тобой, профессионалы, тоже все под ковер заметем, не выясним, что за чертовщина тут творится». Станислав усмехнулся невесело. то ежегодно по тетке пропадать будет. Скажут, одна та женщина в год не страшно. Чего ж, народу у нас много, процентик допустимый, точь в точь по Достоевскому. Зато в основном места у нас тихие.